Дядя Кузя, а давай Болтых на воду опустим. Я там внизу какие-то странные блюдца с крестами заметил. Что бы это могло быть? Болтых? Да это вообще грибы плавучие. Белесые такие, прозрачные. Похожи на старинные керосиновые лампы. Дядя Кузя, может, поймаем одну, а? Не советую, Чевостик. Это медуза. Если ты до нее дотронешься, ладони потом будет щипать. Вообще же медузы безвредные, если их не трогать. Качаются себе на волнах. От медуз есть большая польза. Они очищают морскую воду. Во время шторма тысячи этих существ оказываются на берегу. Полежат медузы на солнышке и тают, как холодец.